По свидетельству хронистов, не пушки и ружья врагов приводили в трепет индейцев во время их схваток с испанцами. А то, что последние восседали на диковинных животных, да еще в окружении свирепых созданий, похожих на волков. Просто до этого индейцы никогда не видели лошадей и собак. Надо сказать, что и испанцы были поражены оружием индейцев. Один из спутников Кортеса был поражен, когда у него на глазах индейец отрубил голову лошади, а потом сделал то же самое и с ее хозяином. Древняя Америка. Войны и оружие. У меня сегодня в гостях историки Валерий Гуляев и Дмитрий Беляев. Здравствуйте, господа. Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика. Действительный член Европейской ассоциации майонистов. Автор более 25 книг и публикаций. Валерий Гуляев, заместитель директора Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и на Кубе. Автор книг и публикаций, в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Начнем воевать, и я думаю, начнем воевать еще до прихода конкистадоров, потому что культура создания оружия и практика ведения войн в Мезоамерике были и до того, как там высадился Кортес и компания. Еще до появления цивилизации там вся воинственность проявилась, и, как говорится, вооруженные конфликты. Мы не берем самые там первобытные общества охотников и собирателей, где стычки были, но они были быстротечные и не таких больших масштабов. А вот уже на позднем этапе развития культур доколумбовых Мезоамерики на уровне так называемых вождеств, когда первобытный общинный строй уже доживает последние свои столетия, вот, появились уже могучие вожди, появились более-менее крупные какие-то прообразы будущих политий, или как мы называем, будущих государств. И тогда уже конфликты приобрели такую целенаправленность. Тут и борьба за какие-то там территориальные приобретения, и наказание, как говорится, за проступки, преступления, там, кража женщин, там какие-то еще преступления с точки зрения соседа, вызывали конфликты, которые велись достаточно кратковременно, учитывая отсутствие тягловых и вьючных животных, и учитывая то, что все эти действия боевые были привязаны к сельскохозяйственному циклу. Только в сухой период года, когда дождей не было, и, соответственно, только когда собирался урожай главной культуры – маиса, кукурузы. Вот тогда начинались боевые действия. Но это все предтеча, хотя уже еще до появления цивилизации появляются первые укрепления – фортификации, появляются какие-то формы вооружения, которые потом получат развитие. Вот. Ну и, соответственно, вот начинается классический период, это первое тысячелетие нашей эры, когда первые крупные государства на горизонте. Вот, значит, Теотихуакан, первое, это долина Мехико, центральная Мексика. На побережье Мексиканского залива это Эль-Тахин, Тотонаки, будущее. И огромные территории, занятые племенами майя, языковой группы майя. Майя – цивилизация в Центральной Америке, существовавшая с первого тысячелетия до нашей эры вплоть до 16 века испанского завоевания. Последние государства майя были завоеваны в конце 17 века. Эффективная система земледелия позволяла поддерживать многочисленное городское население. Майя был разработан сложный календарь, составлены таблицы движения планет, прогнозировались солнечные и лунные затмения. Иероглифическая письменность майя была дешифрована в 50-е годы Юрием Валентиновичем Кнорузовым. В 9 веке нашей эры государства майя, располагавшиеся на территории Южной Мексики и тропической Гватемалы, пришли в упадок и были оставлены. После этого развитие культуры майя продолжилось на Северном Юкатане, а также в Горной Гватемале. с эпохи с конца второго тысячелетия до нашей эры начинаются уже организованные столкновения между вождествами, между их вождями, потому что ну, и этнографический пример, и антропологическая теория показывают, что война вообще один из самых важных каналов достижения и упрочения власти. По крайней мере, мы не знаем ни одного крупного вождества, ни одного крупного общества рангового, в котором бы война не была важной прерогативой вождей, элиты. А известные нам примеры мирных обществ, ну, они, как правило, заканчивались для этих мирных обществ крайне неблагоприятно. Изображения военных, изображения правителей с оружием в руках появляются. Это очень важно, потому что когда в иконографии мы видим это оружие, это уже показывает, что это важный символ власти. Вообще вся мезоамериканская история, она особенная, и мезоамериканское военное дело в этом. Потому что вот уже Валерий Иванович упомянул, не было тягловых животных, не было, соответственно, никакого транспорта, это пешие армии. А второй важный момент, что вплоть до позднего времени предиспанского, ну, до 15 века, отсутствие металлургии и, соответственно, металлообработки. Ну, вот это вот парадоксально. Ведь они же изготовляли украшения из золота, и, казалось бы, по логике вещей должны были освоить и медь. Ну, тоже очень поздно. Освоили медь, тоже делали украшения, колокольчики. Тоже очень поздно, ну и золото появилось достаточно поздно. Ну, 10 века. Да, оно проникает с юга, где-то 9-10 века, из Центральной Америки. Да, Панама, Коста-Рика. Да. И оттуда же потом проникает идея металлургии. Уже в 15 веке мы имеем металлургию, в общем, достаточно, ну, в принципе, развитую, хотя еще, конечно, не дошедшую до уровня бронзового века. Ну, в Западной Мексике у тарасков, да, наверное, они дошли, но, скорее всего, они из Южной Америки эту металлургию получили по морскому пути. Вот. То есть это армии пешие, да, это армии, находящиеся, использующие исключительно оружие из там, камня, кости и дерева. Поэтому ну, формы этого оружия совершенно отличаются, в общем, от того, что мы видим, хотя они все равно стремятся к этому. И вот самые ранние изображения оружия, которые мы встречаем на монументах формативного периода, вот конца второго тысячелетия, первой половины первого тысячелетия нашей эры, это различного рода палицы со вставками, видимо, кремниевыми, а может быть... Обсидиановыми. Да, ну и обсидиановыми. Потому что именно, ну вот где-то приблизительно на рубеже второго-первого тысячелетия до нашей эры, может быть, чуть попозже, в Гватемале, на побережье Тихоокеанском Гватемалы, очевидно, происходит ну, технологическая революция такая своеобразная, мезоамериканская. Осваивают мастера, осваивают производство призматических ножевидных пластин. Это, то есть, да, они берут значит, кусок обсидиана, да, вот отколотую породу, значит, ядрище это. И вместо того, чтобы откалывать от него нерегулярные какие-то отщепы, делаются такие ровные, которые в разрез похожи на призму. Ножевидные пластины. Ножевидные пластины. Самая ранняя археологическая находка – это в Чиапа-де-Корсо, в захоронении, были найдены акульи зубы, которые в основании были просверлены. И также там были остатки найдены деревянного основания, и вот судя по реконструкции, это они там в несколько рядов располагались вот вертикально по этой деревянной значит, палке. И по, соответственно, деревянному древку, и таким образом получалась вот такая палица, которую можно было носить. В общем, достаточно суровые удары. Это похоже на полинезийское оружие, вот, да, на то, которое мы видим. Я думаю, что нужно несколько слов сказать об источниках, на основании которых мы вообще можем судить о вооружении, военном деле. Вот классический период начинается, да. Но самое главное – это археологические находки, это предметы вооружения, доспехи, наступательного оружия и так далее. Но вот то, что мы уже, так сказать, частично сказали, учитывая, что в основном это было дерево, кость и камень, то сохраняется только камень, в редких случаях кость. Да. Вот, это первое. Поэтому вот... А что из кости делали? Из кости делали наконечники стрел, копий, кинжалы даже иногда вот были из кости там. Вот. И вторая важная, группа материалов, которые дают представление о вооружении в военном деле, это иконография. Вот об этом тоже говорили, вот с Альмеков начиная. Это изображение на скульптуре каменной, это фрески, и это глиняная пластика, значит, терракота и так далее. Особенно развита была в Теотиуакане и у майя. И, наконец, более такие уже современные виды источников – это палеоантропология. То есть это изучение скелетов людей, которые носят следы травмы, боевых ранений. И по этим, вот, так сказать, следам можно определить, каким оружием эта рана нанесена. Смертельная или несмертельная. Вот. Mm-hmm. Так что, ну, самый главный вид источников, я припас его наконец, это этнография, этноистория. То есть какие-то пережитки этих всех вещей у племен отсталых Мезоамерики, их почти, как говорится, к современности не уцелело, а в других частях Америки, особенно в Южной, там это все чуть ли не до наших дней сохранялось. И плюс этноисторические источники, вот первооткрыватели, вот первые завоеватели, они все это видели своими глазами, они воевали, и они все это описали. И, соответственно, это важнейший наш источник. Вот если все это объединить и комплексно использовать, то более-менее можно воссоздать всю эту картину. И оружие наступательное, и оборонительное, и тактику, и стратегию ведения войн, и так далее. В протяжении столетий, если не тысячелетий, особой трансформации не претерпело. То есть они пользовались этими обсидиановыми лезвиями вклеенными, костяными наконечниками стрел, кинжалами и прочим. Основной тип вооружений – дротики, копья. Да. Ну, инновации такие вот существенные, которые, о которых мы точно знаем, это появление и распространение лука. Ну, вот у майя это поздно появилось. Да, у майя он появляется уже поздно, это, видимо, ну, наверное, даже там 12-13 века, потому что уже испанские источники свидетельствуют, что лук используется, но, например, никаких изображений лука со стрелами в классический период мы не видим полностью. Абсолютно этого нету. И, значит, чуть раньше лук, стрелы появляются в центральной Мексике, вот на рубеже 1-2 тысячелетий нашей эры, после кризиса классических цивилизаций, падения. Его приносят с севера мигранты, те, которых называют чечемеками. И это действительно, ну, на самом деле странно, потому что лук и стрелы – это изобретение очень ранние и очень эффективные. А в Америке, вот, похоже, что оно в разных регионах по-разному переизобретается. Потому что, например, в североамериканской археологии никаких находок лука там, и стрел нету, вплоть где-то, ну там дискутируют, но, наверное, до 1-го тысячелетия нашей эры. Просто не сохраняется. Но более странно, что дротики и копьеметалки, так называемые, они тоже несколько раз изобретаются чуть ли не в палеолите, до недавнего времени считали. Но тут надо пояснить, что такое копьеметалка. Да. Ну, это дощечка с упором, дротик клался, значит, и рукой делалось движение вперед, и полет, дальность полета, и сила удара в несколько раз больше, чем ты рукой просто мечешь. Соответственно, вот поскольку не использовался лук и стрелы, это был главный вид метательного оружия. Мезоамериканские копьеметалки, они, ну, тоже распространенные, они как бы чуть особенные, потому что там не рукой брал, ну, самый распространенный вид как раз вариант, который в центральной Мексике, мы его хорошо видим по теотиуаканским изображениям, хват не рукой ведется, а двумя пальцами, там два кольца приделываются, да, и, соответственно, два пальца вот указательный и большой, значит, вставляются, и таким образом вот так вот уже метается. И дротики, которые метались, могли быть простые, могли быть оперенные. То есть вот это тоже они по иконографии видно очень хорошо, что бывают и простые, и оперенные. И копьеметалка, поскольку, ну, оружие достаточно эффективное, мы здесь можем вспомнить там, скажем, да, и там римскую армию тоже, в общем, там именно метание копий, пилумы, да? Да. Это же тоже, в общем, метательное оружие основное. Лук и стрелы там выполняли, особенно в начальную эпоху, дополнительную роль. вспомогательную. Копенталка была оружием эффективным, очень, ну, естественно, в умелых руках очень эффективным. И, что существенно, оно играло важную роль в иконографии, как символ не только власти, да, и воинской власти, но и для теотиуаканцев, вот для жителей Центральной Мексики, этого большого могущественного государства, копьеметалка и дротики – это символы бога дождя, который был верховным божеством, потому что, соответственно, дротики ассоциировали… Дротики бога дождя – это молнии. И он изображается, что он в одной руке у него копьеметалка, а в другой руке у него такие молнии волнистые, как, собственно, изображаются молнии. Он эти молнии метает из копьеметалки, и таким образом вот они и появляются. Да, а луки они из чего делали и какого размера они были? Это, опять-таки, надо говорить, для какой… территории какой эпохи? Ну, в основном луки, конечно, были деревянные, по крайней мере, та информация, которую мы имеем вот для постклассической эпохи, и изображение показывают, что основным материалом было дерево. У майя это вполне логично, потому что там как раз произошла там рефорестация, да, заросло джунглями, дерева было много, и даже в Центральной Мексике. Каких сведений о том, что вот использовались сложносоставные луки, которые широко были распространены, скажем, в Северной Америке, такого нету. Значит, видимо, это простой деревянный лук, но, может быть, какие-то накладки были, там, костяные или сухожилия животных. Вот. Но клееных луков, как североамериканские индейцы, они известны этнографически. И размеры такого. Тоже самые разные. Да, размеры разные, но у нас нету изображений луков вот в полный рост таких. Для Южной Америки они встречаются, это этнографические свидетельства, южноамериканские индейцы. А в Мезоамерике, как правило, это ну, либо в полроста человека, вот, либо чуть больше. Вот у ацтеков самые большие до 1,5 метра, значит, лук был. И тетива из сухожилий делалась, стрелы из мягких пород дерева, наконечники каменные, костяные и в последнее время даже бронзовые, медные. Ацтеки – наиболее крупная индейская народность Мексики. В 12 веке ацтеки, пришедшие с севера, обосновались в долине Мехико и стали служить наемниками у правителей местных государств. В 1327 году на острове посреди озера Тескоко они основали город Теночтитлан. Современный Мехико. Начиная с 1427 года, ацтеки подчинили себе население всей долины, а затем и всей остальной Мексики, и создали обширную империю, простиравшуюся от Западной Мексики до Гватемалы. К 1521 году государство ацтеков было завоевано испанцами под предводительством Эрнана Кортеса. Проща, вот тоже, да, второй вид летательного оружия. Это проща, оружие. И тутка, естественно, хуже, потому что она никак не сохраняется, естественно, сколько она делается. Камушки сохраняются, но неизвестно, от чего они. Да, отличие очень сложно. Но мы знаем, что прощи использовались и по источникам уже испанским, что очень эффективно ими пользовались. И есть целый ряд терракотовых статуэток с запада Мексики происходящих, вот штаты там Найарит, Халиско, которые датируются там в целом там, 5-10 веками где-то нашей эры. И там есть изображение воинов-пращников. Очень хорошо видно, что вот такая проща, да, типичная. Значит, и как он закладывает туда камень для того, чтобы метать. По-видимому, проща использовалась ну, повсеместно, но поскольку это оружие все-таки простое, ну вот оно не изображается особо много в иконографии, монументальной иконографии. В отличие от копьеметалки и, соответственно, дротиков, которые связывались там, с богами, с религиозной властью, с военной. Это, видимо, было оружие ну, простых воинов, которые можно было использовать. Ну, потом это дистанционное все-таки оружие, и то, и другое, и третье. А непосредственно рукопашная схватка – это копья, дубинки боевые, а потом кинжалы, кремневые, обсидиановые. Вот, что еще в ближнего боя? Топоры. Топоры, ну, очень мало. В боевых... Топоры тоже обсидиановые? Нет, они каменные топоры были, каменные, из твердых пород камня. Там серпентин. Вот, в самое последнее, вот, постклассическое время у тарасков и даже у ацтеков появились бронзовые топоры или медные. Но это уже последний этап развития мезоамериканских топоров. Ну, на самом деле, конечно, судя по всему, вот, и уже и в классический период были распространены те виды оружия, ну, их не назовешь клинковыми, конечно, но вот которые более-менее похожи на европейские мечи, условно, это вот маканы, то есть есть изображения их, есть, безусловно, значит, там есть находки, встречаются в археологическом контексте их остатков. Но вот они почему-то не так популярны именно в иконографии. В иконографии для классического периода, там, у Майя, Теотиуакани, связаны, прежде всего, с правителем, с культом правителя. И они, ну, они, например, не появляются в письменных источниках. У Майя мы некоторые описания имеем, там, оружие. И как бы символами оружия, потому что это такая вот своеобразная метафора, дифразизм, такой термин, использующийся из американской филологии, когда описанием, ну, названием двух предметов описывается некие общие концепты. Вот у Майи есть такой толк акаль, это, значит, копье и щит. Это описание оружия в целом, ну, может быть, даже армии. Потому что упоминается, что эти толк акаль, они, значит, там гибнут, они падают, повергаются и так далее. И первый логограф, первый знак иероглифический – это изображение кремниевого наконечника, а второе – это изображение просто щита. К оружию, к средствам защиты, то бишь щиты, доспехи. Ну и вот эта инновация, которую мы видим как бы не очень хорошо, потому что она плохо сохраняется. Не находим мы в археологических остатках, но изображениях есть. Да, но это, видимо, важная инновация для начала первого тысячелетия нашей эры, потому что до этого мы этих изображений не встречаем. Это появление хлопкового доспеха. Да. Вот. Ну, типа бронежилета такой своеобразный. Стёганый. Очень но хорошо тоже, от стрел защищал. Это тоже универсальная, естественно, вид защиты, потому что он и в Старом Свете широко был распространен. Испанцы моментально свои эти кирасы металлические поменяли. В лучшем случае они нашивали бляхи отдельно металлические на эти вот хлопковые безрукавки или рубахи. Там в Московском царстве тоже тегеля, это, в общем, она и есть, да, такая бумажная рубаха. Там, ну, вот у Гербер Штейна есть знаменитое изображение. Там всадники едут в таких. Вот. И первое изображение мы видим как раз на терракоте Теотиуаканской. До этого нету. Да, и там достаточно много их было найдено при раскопах Теотиуакана. Значит, фигурок воинов в шлемах. И, ну, очень специфично такими галочками обозначено. Это вот как бы в будущем так изображают, собственно, как раз стёганая этот хлопковая одежда. И что интересно, по постклассическим, по испанским источникам, они в основном это описывают как рубашки без рукавки, а вот на Теотиуаканской терракоте там этим, значит, вот этим стёганым, значит, панцирем хлопковым прикрыто все тело, да, там есть рукава, они доходят иногда вот до запястья, да, и есть там, соответственно, ну и штаны. Видно, правда, что это не штаны как таковые, что они прикрывают прежде всего там вот бедра и голени, но тоже это очень важно и очень показательно. И изображения эти достаточно стандартные. Вот они не индивидуальны, да, не в каждом случае. Это говорит о том, что уже более-менее стандартизованный набор. Очевидно, свидетельствует о том, что в Теотиуакане появляется именно, так сказать, вот стандартизованное вооружение. А зная об этом городе, что мы знаем, что это была могущественная метрополия, там с населением около 120, а то и 150 тысяч человек, и очень много завоевывавшая за пределами долины Мехико, как раз вполне логично предположить, что именно в Теотиуакане создается, ну, достаточно массовая армия. Предвосхитили и тальтеков, и ацтеков. Теотиуакан – город в Древней Мексике к северу от современного Мехико. Возник во втором веке до нашей эры. Столица могущественной державы, охватывавшей обширные территории в Центральной Мексике и на побережье Мексиканского залива. В эпоху расцвета население города достигало 150 тысяч человек. Во второй половине VI века Теотиуакан был разгромлен и сожжен. В ацтекское время около развалин Теотиуакана было небольшое поселение. Площадь развалин города составляла 20 квадратных километров. Пожалуй, еще важная часть защитного доспеха – это щиты. Они делались из прутьев гибких, специально вымачиваемых, и переплетались хлопком. Получалась довольно прочная конструкция. Иногда сплошные деревянные щиты, иногда с какими-то бляхами. Часто украшались перьями, всякими вышивками, символами и прочее, прочее. Иконография, да, щитов достаточно богатая. И, большие щиты были? Они были маленькие, 70 круглые. Были маленькие, круглые, но были и большие щиты. Но были и прямоугольные щиты, которые прикрывали, ну, вот примерно от плеч, наверное, до колен. Как раз тоже в Теотиуакане много их изображений, значит, вот воины стоят с этими щитами. И был такой очень, ну, это вот по майяским изображениям видно, ну, достаточно своеобразный тип, так называемый гибкий щит. Видно, что он свешивается с левой руки воина, значит, и вот именно свешивается, потому что видно, что он загибается как бы, вот на руке, а потом вниз идет. И это очевидно, ну, может быть, у него основание там хлопковое, на него что-то нашито. Сложно представить вообще, как конкретно он защищал. Ну, наверное, ну, может быть, наверное, он... вот он стрелы ловил, да, как-то, и прыщевые, да, камни ловил, смягчал удар, ну, да. Вот, а может быть, как-то это там использовалось, конечно, при, там, ну, не знаю, при условном фехтовании, нам сложно, ну, представить. Да. Наверное, надо сказать вот в том, что вот что касается майя, ну, где-то до чуть ли не 60-х, 70-х годов прошлого века считалось, что это вот мирные земледельцы, поклоняющиеся богам, жречество, так сказать, вот, получает все необходимые продукты, поскольку посредничествует между богами. Войны земледельцы, нету. Войны нету, мирные, города не укреплены все, значит, никаких кровопролитных сражений не ведется, да и жертвоприношения они практически не совершали, в отличие от тальтеков, ацтеков и прочих там этих кровожадов. Испортили их уже вот, да, испортили их тальтеки, пришли, которые в X веке пришли. Однако... Вот, да. Однако вот, вот, ну, последние, да, 30-40 лет полностью это сам. Мы ничего не говорили про фортификацию. Вот как раз на территории майя фортификация появляется еще в доклассический период, то есть до появления основных цивилизаций. Есть такой город Эль-Мирадор, да, где, да, мощное укрепление в виде рвов и парапетов таких насыпных из земли. Ну, из рваного. Да. Ну, там рваный камень. Ну, такой. Укрепление только вокруг ритуально-административного центра. А поселок основной был не укреплен. И дальше начинаются открытия один за другим. Бекан. Это раннеклассический период. В Тикале, значит, нашли укрепления в виде валов и рвов, упирающихся концами в непроходимое болото. И это не территория, собственно, города, а округи. То есть владение. Там 123 квадратных километра. Ну и сейчас их много. Много таких открытий. А уж подклассический период, там уж каменные стены, башни, ворота. Это знаменитый это Майяпан, Тулум, да, вот, и ряд других городов. Вот имеют уже настоящие каменные укрепления, когда милитаризм, военные действия уже повседневностью стали. Вот первый удар по этой мирной теории был, конечно, нанесен открытием в 1946 году. Фрески Бонампака, да, там это, прекрасно. Да, в Мексике, близ границы с Гватемалой, в джунглях были найдены остатки каменных строений. Джайлс Хилли... Фотографа привели, да, индейцы. Фотограф. Он туда, значит, приехал и, вскрыв одну из комнат одного из храмов, он обнаружил там росписи. Они стали их расчищать, рассматривать. И в итоге там, значит, три комнаты. И в одной из комнат, вторая комната, центральная часть, это, во-первых, битва, потрясающее совершенно изображение, самое массовое у майя изображение битвы, и триумф, последующий триумф правителя над пленниками. И очень красочное, очень динамичное изображение, сейчас как раз с использованием инфракрасной фотографии сделали, во-первых, новые снимки и новую реконструкцию такую красочную, она, конечно, впечатляет. Вот. Там в общей сложности вот в этой битве изображено, принимает участие несколько десятков человек, что для достаточно ограниченного пространства это очень впечатляющая. Надо еще представить себе, что это, да, ступенчатый свод, вот такой, и там все до потолка включительно покрытые стены и свод покрытый этими сценами. Вот. И, значит, помимо битвы, а там видно, что два отряда сталкиваются, там воины берут пленников в плен, там весь практически набор оружия используется, копья, щиты, многочисленные там из ударного оружия, вот от там дубинок со вставными лезвиями, от вот этих мечей с обсидиановыми лезвиями, до просто деревянных, они просто коричневым были раскрашены, такие весла напоминающие, очень похожи на полинезийские дубинки, ну это вот самый простой пример, да, заостренная, так сказать, деревянная такая дубинка, вот, а рядом сцена триумфа, где видно, что стоит правитель, стоят его приближенные, и на ступенях пленники, отрубленные пытают головы, их, да, еще, и пытают, вырывают ногти, видно, что у них вырваны ногти, и с кончиков пальцев капает кровь. Капает кровь, да. И это знаменитая история. Садист. Да, знаменитая история. Эрик Томпсон, один из крупнейших майонистов вот того времени, который как раз тщательно отстаивал всегда очень, был верным сторонником вот этой мирной теории. Майя греки нового света, мирные и хорошие. Потому что у него были друзья образованные майя, вот они им считались очень, казались ему мирными людьми. И он, когда это увидел, ну, это, конечно, апокрифическая история, наверное, анекдот, он, когда увидел этот рисунок, он воскликнул, что такого не может быть, майя не могли пытать людей. А это просто они окунули руки в краску, и вот это просто краска красная капает. Ну, да. В 70-е годы широко был введен в научный оборот такой источник, как расписная полихромная керамика майя, такая парадная. Сделал это известный американский археолог Майкл Ко, который в основном по частным коллекциям собрал. Это из грабительских раскопок, из могил, из гробниц знатных людей. Собрал эту для выставки посуду. И с удивлением увидел, что там ряд сюжетов повторяется и надписи стандартные по венчику. Там и сцены жертвоприношения, причем там и топорами голову отрубают, так сказать, это обезглавливание. И вот то, что у североамериканских индейцев пленника привязывают там к столбу или да, там, да, и его там медленно там копьями, там всякими орудиями пыток истязают, пока он там не испустит дух и так далее. То есть и вот, прямые батальные сцены. Тоже. Да, и прямые батальные сцены. Есть сосуд, где вот как раз как на фресках Бонампака одна группа воинов побеждает, берет в плен другую группу, ведет их вот в связанные за спиной руки или там хватают за волосы. Это обычная сцена пленения противника. Значит, одной рукой держит оружие, другой хватает за волосы. Вот. Поэтому эти сюжеты доказывают, что майя были абсолютно такие же, ну, не будем называть их кровожадными, но воинственными людьми, которые, как и все индейцы, и которые за свои интересы и по прочим причинам вели беспощадную борьбу с своими противниками. Опять-таки для майя, вот для знатного человека, мы в основном, конечно, знаем о знатных людях, об элите, именно военные, да, военные успехи – один из важнейших составляющих, одна из важнейших составляющих всей успеха, ну, социального вообще. Военные титулы, да, тот, у кого там 5 пленников, 6 пленников, там, цари называются, тот, у кого бесчисленное множество пленников, как число волос на голове, прям не сосчитать. Это вот царь. А люди попроще, да, ну, различного рода вельможи, они обозначаются. Или такой очень специфический титул, которым, видимо, обозначается первый пленник, вот первый захваченный на войне. И вот там многие знатные воины, цари, наместники называются там хозяин вот такого-то, да, например, хозяин человека там из Укуля. Ну вот и это такая еще черта, которая полностью ставит майя на одну доску с североамериканскими индейцами, хотя, правда, говорят, что это европейцы им навязали скальпирование обычаи. Вот, у майя тоже на расписной керамике есть изображение полководца или там соправителя, у которого на поясе висят головы отрублены, но, скорее всего, это вот скальпы, потому что они очень небольшого размера, или они высушенные, я не знаю, да, как эти южноамериканские. Но, во всяком случае, это они сделали, как говорится, видимо, регулярно, и это тоже знак доблести. Вот, у майя мы не имеем свидетельств той практики, которая была распространена в Центральной Мексике и в Оахаке. То есть выставление черепов пленников на стенах. Да, на стенах храмов. Что называется обычно цампантли, ацтекским словом. Да. А у сапотеков то же самое. Да, ягабето перевести, это вот стена черепов. И самые ранние ножи следы... Нанизанные. Да. Самые ранние следы мы как раз видим в Оахаке. Значит, там, во-первых, находят, ну, отдельные черепа с просверленными насквозь, вот, значит, вот так вот, да, отверстиями. И именно находят их в контекстах вот там ритуальных, рядом с алтарями, с жертвенниками. И самое известное из этих находок как раз очень хорошее свидетельство завоевания археологическое. Потому что там вот где-то во втором веке или в первом до нашей эры сапотекские цари из Монте-Альбана вторглись на север, захватили небольшую долину Куикатлан. И, значит, помимо того, что они там, установили собственное правление, там археологически видно, как меняется система расселения, появляется новая столица провинциальная. Прежняя резиденция вождей, где раньше жили вожди, она забрасывается. Во-первых, там видны следы пожара, и она потом засыпана. И на платформе перед ней ставится вот как раз эта стена черепов. И там сохранились черепа, которые лежат в 4 ряда. То есть потом, когда они, значит, уже это все упало, вот они лежали на земле в 4 ряда. Все эти черепа примерно, вот, соответственно, каждый ряд примерно на одной линии, у них всех просверлены отверстия для того, чтобы их нанизать. И даже там, поскольку сухой климат достаточно, сохранились остатки вот этих деревянных жердей. Наверное, о тактике и стратегии поговорить. Потому когда что, появилось нечто регулярное, когда появились солдаты в деревнях, и конфликты приобрели такой организованный характер, одно государство с другим. Вот с этим, конечно, сложнее, потому что у нас нет источников нарративных. Исторические источники говорят о том, что предпочитали не вести длительных кампаний, поскольку это было связано с тем, чтобы припасы и вооружение возить там не на чем было. А обычно они, там у Майя, не знаю, наверное, тоже носильщики были, да. Но там их и женщины сопровождали, которые готовили пищу. Далеко они не могли уходить. И в основном тактика была внезапный набег. С тем, чтобы противника врасплох застать, даже если он в укрепленном каком-то месте, чтобы внезапным таким нападением проникнуть внутрь, захватить пленных, добычу и, так сказать, благополучно уйти. И опять-таки это вот в сезон, когда сельскохозяйственные работы не препятствовали, то есть сухой сезон. Ну, это вот основной как бы массив, но на самом деле были, конечно, и кампании, безусловно, длительные. Ну, и вот мы, работая с иероглифическими источниками, начинаем видеть, что были и масштабные войны, были походы там и на юг вплоть до этого городища Туспилос нынешнее, это тоже там около 150 километров. Поэтому чем дальше мы находим новые источники, новые надписи и анализируя старые, мы видим, что на самом деле даже вот эта пешая армия с ограниченными, безусловно, там, транспортными и логистическими возможностями, все равно была достаточно эффективна. У нее должна была быть, конечно, организация. Вот, безусловно, организация, как это организовано, мы пока еще толком не знаем, для классического периода. Ну, мы знаем из постклассических. Обувь они использовали, не использовали? Да, конечно, сандалии были, да. Потому что по тропическому лесу ходить. Да, да, много не находишь. Да, много не находишь. Безусловно. Сандалии, да, сандалии с там деревянными. Но мы можем экстраполяцию сделать из постклассического периода, это на исторические источники. Вот отряд. Как правило, во главе военачальник и еще администратор местный, батап, да? Угу. Часть солдат-профессионалы, они постоянно на содержании находятся, тренируются, у них вооружение более-менее стандартное. А так, в основном, какой-то поход, ополчение. Но мы можем себе представить, вот Тикаль, да? Сам Тикаль, город как таковой, значит, где-то, 1010-15 населения. И с округой 1040. Потому что там вот эта большая округа, там еще 9 поселений. Ну, сейчас далее. Даже все-таки само население именно центрального Тикаля больше, потому что видно, что... Ну, будем считать 150, Тикаль с округой, плюс подчиненные ему. Они тоже выставляли отряды какие-то союзнические, да? Ну, и вот можно себе представить, что, во всяком случае, наверное, в крупных таких компаниях, вот когда Калакмуль с Тикалем, союзы этих самых городов, они могли по несколько десятков тысяч, наверное, воинов выставить с ополчением. Ну, общее, да, общее количество. Ну, мы видим просто, опять-таки, по надписям иероглифическим, что помимо вот основного войска, которое имел сам царь, к нему приходили подчиненные ему правители, и, соответственно, чем больше у него было вассалов, да, тем больше войск. И вот это изображение на притолке из Пьедрос Негрос, которое как раз, где там изображено несколько человек в стандартном вооружении, это царь, значит, Йокиба и Кениля, царь Йокиба и Кихна собирает своих вассалов, и перед ним стоят различные, значит, мелкие царьки, там и царевичи из подчиненных царств. И они вот с отрядами пришли вот, к нему. И один из них, значит, он там происходит из Шукальнаха, один из местных правителей, это вот как раз Банампак древний. Очень интересно, он носит титул Ахпайяль-Хукуп, тот, кто ведет каноэ. И это, реки тоже. Да, это, видимо, как раз ну, такой местный адмирал. Титул несколько раз встречается в надписях гунампакских. Это вот, ну, очевидно, да, человек, который ведет, так сказать, отряды на каноэ. Там как раз это западный регион, там река Усумасинта достаточно полноводная, и как раз классический период была более полноводная, чем сейчас. Мы, множество мелких рек. Мы должны учесть, кстати, вот водные пути при отсутствии вьючных и тягловых животных, что во многих местах, во-первых, большое морское побережье, это раз. Во-вторых, реки, которые, правда, с севера на юг в основном текут. Во-вторых, на территории Майя крупные озера находятся, так? И плюс долина Мехико – это цепь озер и пресноводных, и сильно засоленных, которые друг с другом соединялись. Что и облегчало вот рост этих крупных городов, поскольку на плотах, на лодках, ну, значит, да, снабжение и перевозка грузов. Это, конечно, было всегда очень это важно. Очень помогало, потому что иначе, конечно, трудно себе представить, если бы это был чисто сухопутное. Они использовали волокуши как инки, то есть две жерди, есть тряпочка. Такие, да, есть, в голову упирались. Нет, сказать... но это не совсем волокуши. Все-таки, видимо, основным было именно не волочение, а носильщики. У ацтеков были специальные профессиональные грузчики, такая рама. Ну, индейцы многие, да, Гватемали также до сих пор. Рама деревянная, здесь такой ремень или там из хлопка, или из кожи. И в эту раму укладывался груз и увязывался. И, сейчас... и горшки носили. Да. Как раз палеоантропологические исследования показывают, что есть специфические черепа, у которых вот 23 килограмма костяные мозоли набиты, это вот четко, да, Следы ночения. Все расписано, сколько он должен получить маиса, кукурузы в день, сколько, груз 23 килограмма стандартного. Все эти безобразия, кровопролитные войны, жертвоприношения, вот, и дань с побежденных, и всякие, как говорится, излишества преступления, излишества, они еще появились где-то вот на рубеже Р, и в классическом периоде вполне. Постклассически они еще больше размахивались, потому что не зря его еще в старой литературе называли эрой милитаризма, беспрерывных войн. Майя вообще там на Юкатане, там сколько, 16 или 20 этих провинций, так называемых, между собой, особенно там Какома и Шивы, два. Вот, личные распри, друг друга резали, и война не на жизнь, а на смерть была у них. Вот где-то, ну, тоже, опять-таки, мы видим это иконографически исключительно, еще одна, ну, сложно назвать вот масштабной инновацией, но важная вещь, появляется в изображениях новый вид оружия, который можно, ну, назвать, наверное, сравнить с алебардой. То есть вот то, что раньше, да, острые зубцы там кремниевые или обсидиановые, ножевидные пластины вставленные, то, что раньше было просто вставлено в древко, которое, ну, использовали там одной рукой, теперь это длинное древко, копейное, которое увенчано зачастую наконечником обычным копейным, а снизу идут... Ну вот есть два самых лучших изображения у Майи, одно из Ерчелана, 8-я притолока, там, 41-я притолока, там такие треугольные зубцы, явно это кремниевые. А другая из Гуатеки, конец 8 века тоже, там под копейным древком идут такие изогнутые, ну, зубы, очевидно. Вот это тот вид оружия, который мы ацтеков потом видим, и он, да, у них это распространено. Да? Причем, Тепостапили это называлось. Причем, значит, там так было. Первые ряды воинов, они со щитами и маканами, этими самыми мечами, а сзади вот как раз с этими алебардами. Да, причем, как правило, это были молодые, менее опытные воины, они были защищены ветеранами. Вот поговорим о порядке построения. Как у них было? Десятки, сотни, тысячи? Ну, если или об ацтеках, то двадцатки были. Двадцатки? По 200, 400, система, да. То... И у них вот было типа полков или дивизий 8 тысяч, да, человек. И все это было четко распределено, организовано, свои командиры, свои значки. Вот, сигналы подавались. Значит, когда, вот, скажем, битва большая, то руководители верховные на холме старались, и там с возвышенности, чтобы наблюдали. Вот, и сигналы подавались и дымом, и зеркалами. Обсидиановые зеркала или перитовые. Вот, и гонцы. Гонцы, как правило, тоже специально были натренированы, и где-то там нужно 2-3 километра максимум было пробежать, там, если надо, следующий сменял. Поэтому все было четко организовано. Вот, и это, в общем, мезоамериканская система, безусловно, потому что и у там Кичев по складчику, у Майя Кичев горный Гватемале, тоже они называли это Шикипиль, да, 8 тысяч, значит, человек. Поэтому там говорится о том, что вот у правителей Киче у них было не один, не два, а там три Шикипиля воинов. Ну, уже 24 тысячи, ну, это, конечно, описание такое скорее. Там Чантали, тоже Майя Чантали, на побережье Мексиканского залива, когда встретились с Кортесом, вот по сообщениям хроник, тоже они вот выставляли, они говорили, вот у нас там много Шикипилей воинов. И в поздней надписи майяской один из правителей Северного Юкатана, вот правитель, значит, Экбалама, недавно найден, недавно раскопан, значит, найден давно городище, а раскопан он, выяснил, что это была очень мощная столица в 9 веке, он носит титул Хунпикток, тот, у кого, вот, значит, пик это 8 тысяч. Столько-то, да. Да, тот, у кого 8 тысяч копий. Вот это самая большая цифра применительно к, значит, вот количеству воинов. Понятно, что это тоже, ну, не точное описание, безусловно, а приблизительное. Ну, мне кажется, что вот то, что мы хорошо знаем по ацтекам, воспитание. Значит, там у них два типа школ. Одна для знати, калмыкак, а другая, значит, вот для простонародья. И всегда, значит, где-то с малых лет воспитывали в труде, в воздержании, физическая закалка. И вот в этих школах, начиная с 15 лет, уже обучали воинским всяким делам. И постепенно вводили их в боевые действия, этих молодых воинов, чтобы они всегда вот с ветеранами. Отличия, знаки, вот если возьмешь там одного пленного, такие-то отличия. Если два, три, и одежда, и в одежде это выражалось, и в наградах. Потому что те же самые воины знатные, которые из простонародья, которые добивались больших успехов, они получали участок земли и ряд знаков отличия. Вот, и я думаю, что это все зародилось в классический период, если не раньше, потому да, что, ну, у тех же майя, у них же тоже обучение, это тоже военное было. Тоже ранг, да. Да. И, наверное, безусловно, были тоже эти обучения. А вот есть, во-первых, изображения, конечно, они очень специфические, значит, и вот некоторые археологические находки, которые позволяют предположить, что у майя вот были и в классику, там, и вот на рубеже 1-2 тысячелетия, когда кризис претерпевает, похожие объединения, вот похожие школы. Потому что вот в некоторых городах майяских археологи находят стоящие, ну, в центре города такие низкие здания, которые явно не дворцовые. Типа мужских домов, да? Да, вот типа мужских домов. И в одном из городищ на Северном Юкатане вот эта постройка, она была украшена такими резными панелями, где изображены юноши, которые, значит, празднуют, которые пьют что-то. Значит, во-первых, во-вторых, они все ставят клизмы, а это тоже для очищения организма. Но это не для очищения, это клизма с алкогольными напитками, скорее, прежде всего, с пульки, да, вот с вином. Это сильно. А это, ну, это быстрее же в самом деле. Это как раз в Мезоамерике было очень распространено, потому что если вам нужно достичь именно, да, не просто посидеть, выпить, а достичь эффекта, то это, конечно, быстрее. Вот. Значит, ну и вот они там, значит, вместе собрались. И это, видимо, было украшение вот такого рода, значит, мужского дома. Извините, клизма из чего? Клизма у нее... Пузыри животных. Да, это пузыри животных. У нее было, видимо, основание там, ну, либо деревянное, скорее всего. То есть вот у нее вот саму воронку делали, по-видимому, наверное, может быть, судя по изображению, из тыквы. А вот то, чем нажимать, да, это пузыри животных. На керамике много изображений. Да. Вот это шпранцовки. Вот. И вот там эти юноши пьяные, там один другого, так сказать, там поддерживает. Это, ну, для молодых юношей, которые не заняты, у которых нету семьи, это нормальное времяпровождение. И, судя по всему, они были как раз и в том числе воинами. несмотря вот на всю эту воинственность, и то, что все-таки профессиональные были, так сказать, воины и даже армии, был один большой изъян. Причем это, видимо, не только у ацтеков, но и у других. Что у ацтеков-то это главное было, что самое главное не убить врага, а взять его в плен. И поэтому строилась вся тактика боевых действий. И отличие давали не за то, что врага убило, а за сколько ты взял пленных. У майя, я думаю, несколько другое было, но тем не менее тоже там. Не, ну Бонапарт показывает, что как да, раз что взятие в плен это важнее, да, причем, чем убить. Чем знатнее пленник, да, тем это выше. Поэтому вот это уже большой изъян. И когда вот эта вся система мифологическая, вся закомплексованная на этих всех своих представлениях, столкнулась с европейской стратегией, тактикой, то дело не, даже не в качестве оружия, огнестрельное, там, стальное против деревянного, каменного, а в целях, потому что если бы они вели борьбу на уничтожение врага, наверное, все-таки по-другому. Это быстро, те же майя 20 лет сопротивлялись, в отличие от ацтеков, которые за 2 года. И мы видим, что индейцы тоже, да, они хотели взять плен испанцев. И брали. Чтобы принести, да, и чтобы принести их в жертву, вот мексиканские археологи нашли такую, да, цампантли колониального периода в одном из городов, в Тлашкале, где на жерди были нанизаны, значит, головы индейские, он их хорошо видно по черепу, значит, было два европейских черепа и голова лошади. Вот, тоже на ну одну, и в кодексах ацтекских есть, там, когда они пленных при штурме Тенштана взяли, там висят тлашкальские головы, и бородатые головы испанцев. Первым конкистадором принято считать Христофора Колумба, открывателя Америки. Колумб первым официально пересек Атлантический океан в субтропической и тропической полосе Северного полушария и первым из европейцев вышел к Карибскому морю. Во время своего второго путешествия, проходившего с 1493 по 1496 годы, Колумб организовал первый военный поход против восставших индейцев. Однако следует отметить, что сам Колумб не принимал участия в боевых действиях, а отряд возглавил Алонсо де Охеда. Именно Охеду испанские художники впервые изображают в образе конкистадора в шлеме Мариони, щитом и мечом. Постклассический период, по которому мы имеем много различных источников, там и у майя, и в Центральной Мексике, очевидно, одно из самых важных изменений характера войн, ну, для Центральной Мексики, для ацтеков, это, конечно, масштаб. Потому что опять возвращаются они к эпохе вот Теотиуакана, да, большие армии, значит, масштабные походы, масштабные завоевания. У майя, очевидно, вот такой эпохой, так сказать, масштабности, помимо классического периода, был там 9-10 века, когда Чичен Ица на Северном Юкатане. Ну, с помощью тальтеков, да. И там есть фрески тоже с достаточно масштабными батальными сценами. Вот там они уже с дротиками, с копьеметалками. В том числе там есть сцена, которая, ну, к сожалению, не очень хорошо сохранилась, но она, по-видимому, изображает осаду города. И там есть что-то похожее на осадную башню. Шторм стен там и так далее. Там что-то похожее на осадную башню, такая деревянная конструкция башеобразного типа, где на нескольких уровнях изображены воины, которые вот с щитами и с дротиками, они их метают. И там же в Чечен-Ице на фреске храма воинов показано, что и морские сражения, морские использовались, там в лодках едут с этими копьеметалками, тальтекские воины. И это даже вот не просто лодки, а такие ладьи. В колодце жертв. Они с высокой кормой, с носом. Да, в колодце жертв, диски достали золотые с медью, это самое. Там изображение вот этих сражений майя с тальтеками, и там показано, что значит, на плотах майя плывут, а тальтеки на боевых ладьях. И, соответственно, наверное, это тоже давало преимущество. То есть, это, конечно, крайне странно, потому что как раз ожидать от майя мореходные суда тоже были. Ожидать от тальтеков боевых ладей крайне странно, но зачем они нужны это по заказу тальтекских победителей делалось. Наверное, показывали, чтобы унизить, что вот вы на плотиках, а мы на боевых ладьях. Вот, там, да, ситуация с этим странная. Но вот это единственное изображение осадных, значит, осадных. Там что-то внизу такое черное. Ну, так и непонятно, то ли это стена, как бы, которая защищает город, то ли это, может быть, какие-то там тоже приспособления для осады. Ну, и сама фреска потрясает. Да. Там же количество воинов штурмующих, оборонящихся, это единственное, пожалуй, такое массовое. Да, вот это единственное изображение именно штурма города. Города, да, укрепленного. И осады, да, укрепленного. Мы, вот это то, что мы, так сказать, для классического периода практически не имеем. То есть мы встречаем там упоминания о захвате города, о вторжении в город. Там. А города обносились стенами. Ну, чистоколы да, были, чистоколы. Валы, рвы. Классического периода у Майя войны, конечно, усиливаются. Мы тоже это видим и по текстам, а особенно это хорошо видно по археологическим находкам. Вот в этом смысле самые примечательные, пожалуй, это данные, которые проект очень масштабный с конца 80-х годов, который велся вот в, значит, вокруг озера Питеш-Батун, далее реки Пасьон, Гватемала нынешняя. Там видно, что ну, вот там как раз значит, Доспилос, да, куда бежала одна из ветвей Тикальской царской династии, и там они основали свое царство, весь VIII век они были очень активны, завоевывали, а потом происходит конфликт, в результате которого вот эти цари терпят поражение, там какой-то, опять-таки, их отпрыск значит, бежит в Агуатеку, соседний город, к крепости изначально, там значит, скрывается и живет тоже до начала IX века, а бывшая столица быстро обносится стеной. То есть там оставшееся население, ну, видимо, знать сбежало, значит, в Агуатеку, а оставшееся население селяется на центральную площадь и строит стены, чтобы защититься от врагов. И для того, чтобы построить стену, эта стена такая каменная, значит, из каменных блоков, невысокая, где-то полметра, а сверху на ней стоял частокол. И они для того, чтобы построить вот это каменное основание, разламывают царские дворцы, разламывают, значит, храмы, и в том числе в блоки этой стены попали... блоки иероглифической лестницы с рассказами о победе, значит, великих царей очень прошлого. Очень интересный момент, как они еще вот победу изображали и унижали побежденного. Ну, с него снимали украшения, там, так сказать, одежду и так далее, обычно набедренная повязка там и так далее. И вот в некоторых городах, в том числе вот упомянутый Дмитрием Доспилос, были иероглифические лестницы вот в Капане, и все. И вот как раз Доспилос, там эти пленники там изображены, да, и эти гордые победители по ним поднимались там наверх и каждый раз топтали. Ну и на стелах часто изображены. Вот стоит победитель там с копьем, символом власти, у него или он на этом пленнике бедном стоит, или у ног этот пленник лежит. И вот сначала, соответственно, укрепляется Доспилос, а потом видно, ну, да, видимо, власть, так сказать, династии так сокращается, что вокруг Доспилоса, там, особенно вокруг Агуатеки, множество деревень, каждая деревня строит себе укрепление. Каменные вот такие, значит, небольшие стеночки, сверху частокол, и они, значит, в некоторых случаях это деревня, они перебираются на вершину холма, вокруг стоит укрепление, в некоторых случаях несколько деревень на двух соседних вершинах имеют единую линию. И вот если смотреть на эту сельскую периферию, то где-то вот с конца VIII века она вся застраивается, а в отдельных случаях они даже укрепляют свои поля сельского хозяйства. Подошло к концу. Я думаю, в наших последующих передачах мы продолжим воевать в Мезоамерике. Еще конкисты впереди. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.